Глава 23. Наследниками называют потомков богов и простых смертных, сообщила мне книга. Каждый из тех, в ком течет кровь того или иного божества, способен стать наследником магии и силы того божества. Наследникам подчиняются простые смертные. Если смертный посмеет обидеть наследника, боги покарают его и его родню до пятого колена. У каждого наследника имеется место, где он живет и правит. Ага, то есть наследники божественной крови – это кто-то вроде наместников богов на земле. Они имеют силу, неподвластную простым смертным. Как дальше утверждала книга, между собой наследники обычно не конфликтуют. И если что-то такое и случается, то все вопросы разрешают боги. Наследники практически всемогущи, особенно в том краю, в котором они обычно проживают. Единственное, у каждого наследника должна быть семья. Ну и дети, конечно же, чтобы было кому передать свою силу. Наследников с детства учат ответственности за тот край, в котором они проживают. К совершеннолетию они уже знают и историю, и особенности, и потребности края, и стараются развивать его не с помощью собственной магии, а с помощью обычных смертных. Так сказать, улучшают экономику. Боги могут помочь наследникам в трудные времена. Они могут даровать им силу и мудрость, чтобы те способны были справиться с вызовами и опасностями. Я припомнила все, что рассказывала Араса об этом регионе, и поняла, что развивать здесь надо все и сразу. Работать сразу по всем направлениям, вкладываться и в строительство, и в образование, и в медицину. И в сельское хозяйство. Самый отсталый регион империи следовало поднимать с колен. И чем быстрее, тем лучше. Потому что люди здесь с каждым годом жили все беднее и беднее. Земля истощалась, хищные животные выходили из-под контроля, уничтожая не только тех же зайцев, но и крестьянских коров и коз. И мне очень-очень нужны были те, кто владеет знаниями и умениями, все равно какими, специалисты в любой области. Ну и меценатов можно пригласить. Только вот где ж их взять-то? Следующие несколько часов я прилежно штудировала многочисленные книги по истории, географии и экономике края. И все больше приходила к выводу, что одной мне никак не справиться. Здесь было запущено все, абсолютно все. Даже с точки зрения местной аристократии, здесь царили нищета и упадок. Нужно было создавать рабочие места, привлекать инвестиции, расширять города, строить в них дешевые ночлежки и открывать не особо дорогие пункты питания. В общем, дел было уйма. Я просто терялась. Не знала, за что браться в первую очередь. К вечеру моя голова распухла от переизбытка информации. Я не обедала, не ужинала, даже на чаепитие не прервалась. Мой организм устал и был истощен. И все, что мне хотелось в данную минуту, это лечь и заснуть крепким сном. Вырубиться, как сказали бы на земле. У меня был полный упадок сил. Дом, видимо, почувствовал это, потому что из библиотеки меня перенесло в спальню. Там уже находилась Араса. Не помню, как она меня переодела, я заснула едва ли не стоя. Этой ночью мне ничего не снилось. Совсем ничего. И проснулась я выспавшаяся и отдохнувшая. Привела себя в порядок, переоделась, поела, вопреки желаниям Дерека, в своей спальне. Тщательно набила живот, удостоверившись, что больше ничего не съем. и только затем попросила дом. «Сообщи, пожалуйста, лорду Дереку, что у меня к нему важный разговор. Чем раньше мы поговорим, тем лучше». Дерек к моему приглашению внял и появился в моей гостиной довольно быстро, примерно через полчаса, как обычно элегантно одетый. «Ваша милость, что произошло?» — уточнил он, усевшись в кресло. Я села в кресло напротив и ответила. «Мне прошлой ночью приснился странный сон. Я видела себя, ведущей светскую жизнь. Балы, сплетни, внимание мужчин, скачки. Ничего подобного у меня никогда не было, да и быть не могло. И я в недоумении. Первая ночь на новом месте, и сразу же я запнулась. Буквально споткнулась о понимающую улыбку Дерека. Вы знаете, что это, ваше сиятельство?» «Конечно», — кивнул Дерек. У него был немного снисходительный вид. Мол, наследница ты или нет, но ты многого не знаешь. И тебе точно нужен кто-то, кто подскажет и расскажет все о том, что тебя окружает. Вы увидели себя ту, какой должны быть, настоящую наследницу, потомка богов. Вам надо изменить образ жизни, ваша милость. «А если мне и в этом старом образе удобно?» — проворчала я. Перспектива жить так, как рекомендовал сон, меня ни на секунду не порадовала. Слишком много усилий нужно приложить к той, другой жизни. А ведь мне еще этот край поднимать надо. Нет у меня ни сил, ни желания развлекаться в высшем обществе. Или теперь уже все? Раз уж получила титул наследницы, должна одеваться как кукла? Вам в любом случае скоро придется появиться при императорском дворе, познакомиться с остальными наследниками, пообщаться с придворными. И сон намекает, что заниматься всем этим надо уже сейчас. Все с тем же чуть снисходительным видом ответил Дерек. «Отлично, превосходно. Просто шикарно. То есть пожить спокойно мне никто не даст. Не дождешься, наследница. Раз наделили тебя силой, начинай соответствовать своему новому статусу. Хочешь или нет, а надо обязательно выходить в общество. Показывать себя со всех сторон, заводить нужные знакомства». «Ладно, давайте сменим тему». Я тяжело вздохнула. У меня было время изучить, пусть и только по книгам, ситуацию в этом крае. Она получается плачевная. Что нужно сделать, чтобы ее кардинально изменить? Нанять специалистов? Привлечь меценатов? Что? Опять же, высшее общество, ваше сиятельство, оно сможет помочь вам и в этом трудном деле. Если вы будете приглашать к себе в гости аристократов из той же столицы, то и край начнет постепенно процветать. Знакомство с наследниками считается престижным. К подобной чести стремятся многие. И ваши гости, если будут останавливаться здесь хотя бы на сутки, начнут снимать жилье, платить наемным слугам, посещать местные рестораны и так далее. «И в конечном счете казна будет пополняться», — кивнула я, уже понимая, к чему клонит Дерек. «Но только никаких съемных домов здесь нет, как и рестораций. Здесь просто некуда приглашать, не на что отдыхать, а мне не на что все это возводить». «Я мог бы вам помочь». «Деньгами?» — уточнила я, стремясь прояснить ситуацию по максимуму. «В первую очередь, но и не только». И взгляд такой, многообещающий.